Глава 46. Костя. Ника в дверях. Я тороплюсь ей навстречу, но она смотрит сквозь меня и стремительно проходит мимо. Это что сейчас нахрен было? Оборачиваюсь и вижу, что Ника подваливает прямиком к девчонкам. Я тороплюсь туда же, на всякий пожарный. Все же их трое, она одна. Все остальные, то есть мужики, сгрудились у ноутбука и увлеченно смотрят, как кто-то там кому-то забивает пенальти в прямом эфире. Я же говорю, тухлая тусовка женатиков. «Привет, Ника!» — чуть ли не хором здороваются беременные клуши. «Привет, девчонки!» — произносит моя жена совершенно учительским тоном. Как будто говорит «Здравствуйте, класс, можете садиться». И молчит, строго так молчит, осуждающе. Вот она, мастер нагнетать напряжение. Представляю, как у нее в классе самые отвязные хулиганы писаются в штаны просто от ее взгляда и сурового молчания. Девчонки сейчас, конечно, тоже подсыкают. Кстати, может, она специально мимо меня прошла, чтобы клуши подумали, что у нас все плохо, и им полный кабздец? Я бы не удивился, если так. Я бы обрадовался. «Мы очень рады, что ты пришла», — не выдерживает Яна. Ника молча поднимает бровь, еще немного держит драматическую паузу и выдает. «Как сегодня будем развлекаться? Может, разведем вас всех с мужьями? Так, чисто для смеха». Девчонки тушуются. «Не смешно», — бубнит Соня. «Серьезно? А я думала, очень смешно». «Мы же не для смеха вас поженили», — виновато произносит Яна. «Все можно аннулировать», — выпаливает Юлька. «Я не хочу быть разведенкой», — отрезает Ника. «Это не развод. Можно сделать так, как будто ничего не было. Миша договорится, я все узнала». «Вот коза это, Юлька. Узнала она. Михея уже подключила. Не ожидал от него такой подставы». «Просто дурацкая шутка», — продолжает тараторить Юлька, «о которой легко можно забыть». «Правда? Так можно?» — с интересом спрашивает Ника. «Я сейчас этой козе Юльке рот заклею». «Нельзя», — встреваю я. «Можно», — утвердительно кивает коза. А Яна тем временем начинает что-то нашептывать Нике. «Понимаешь, вы там уже почти сексом занялись», — слышу я, «и остановить вас никак не получалось». «То есть я не хотела останавливаться?» «Не хотела. Так это все ваша настойка. Кабану тоже надо уши надрать», — говорит Соня. «Но мы просто не хотели, чтобы он тебя... чтобы ты...» — продолжает Яна. «Спасибо, конечно, что вы не дали нам заняться прилюдным развратом. А можно было просто уложить меня спать, а не выдавать замуж?» «Костя сказал, что любит тебя, а ты сказала, что любишь его». «Серьезно?» «Да, мы все слышали. Это было так трогательно, и вы сами сказали, что хотите пожениться». «Правда?» «После того, как мы вас об этом спросили», — признается Яна. «Ника, прости, это все я», — говорит Юлька. «Да что ты-то?» — вступает Яна. «Мы все виноваты. Ника, прости нас, пожалуйста». «Прости», — лепечет Соня. «Да ладно, проехали», — внезапно машет рукой Ника и улыбается. Девчонки снова писаются, теперь уже от радостного облегчения. Вот умеет училка работать с аудиторией, на таких эмоциональных качелях их покачала, и меня заодно. «Что делаете?» — раздается рядом голос Варлама. «Перед Никой извиняемся», — отвечает Яна. «Только перед Никой?» И вся компания смотрит на меня. «Передо мной извиняться не надо», — говорю я. «Меня все устраивает». «Устраивает?» — уточняет Яна. И смотрит так, как будто я что-то не то сказал. Как будто она на что-то намекает. И я, кажется, знаю на что. «Я не собирался жениться», — говорю я, «но и разводиться не хочу». «Мы все переженились очень быстро и странно», — говорит Яна. «И все счастливы». «Очень-очень счастливы», — подтверждает Юлька. «Мы хотели, чтобы и вы тоже. Нам показалось, что вы идеально подходите друг другу». «Показалось?» — встреваю я, но на меня никто не обращает внимания. «У вас у всех были свадьбы», — говорит Ника. «У меня практически не было», — произносит Соня. «Всем делали предложение», — продолжает Ника. «Все будет», — говорю я. «И предложение, и свадьба, раз ты хочешь». «Не надо». «Мля, а чего надо?» «Принеси мне коктейль, безалкогольный». «Понял». Я ухожу, когда возвращаюсь с бокалом в руках, то вижу, что Ника уже щебечет с девчонками, как с лучшими подругами. «Это все гормоны», — говорит Соня. «Легко все списывать на гормоны», — возражает Яна. «Головой-то все равно надо думать». «Ну, правда», — продолжает Соня, — «гормоны очень давят на мозг. Мне, например, сейчас очень хочется, чтобы все вокруг были женаты и беременны». «И мне», — кивает вторая клуша. «И мне», — подтверждает третья. «Чокнутые. Они реально чокнутые. Но такие милые». «А вот Нику милой никак не назовешь. Я бы назвал ее самой сексуальной стервой». Беру ее за руку, увожу от кудахтающих клуш. Пытаюсь накормить фирменным шашлыком от шефа атмосферы, она съедает пару кусочков, потом оглядывается по сторонам и произносит. «Знаешь, это действительно тухлая тусовка. Хочешь свалить? Я только за». Кладу руку на ее попку, юбка тут вообще символическая, ее практически нет. Как она в этом до клуба доехала, хотел бы я знать. «Хочу спуститься на пару этажей ниже», — заявляет Ника, — «и потанцевать». «То есть ты хочешь вот в этом вот трясти жопкой перед чужими мужиками? Это называется танцевать в клубе?» «Нет», — говорю я. «Нет? Мы едем домой, и танцевать ты будешь на моем хвосте».